Глава 46. Вера. В конце коридора, у выхода на лестницу, стоит Слава. Он не прячется, но и не делает шага вперед. Он просто стоит истуканом, смотрит прямо на меня. Мимо него проходит персонал, кто-то из посетителей. Его ненароком даже толкнули в плечо. Он не шелохнулся, не огрызнулся, будто и вовсе не заметил. Сначала я пугаюсь, что он выследил меня и пришел опять наговорить гадости, а потом... Чем дольше я на него смотрю, не в силах отвести взгляд, моргнуть, тем лучше вижу в его глазах. Нет, незнакомую злобу, наглость или притворную нежность. В его глазах явно виден животный страх. Он заметил, что я его увидела. Сделал неуверенный шаг вперед, но тут же замер, будто наткнулся на невидимую стену. Его губы шевельнулись, будто он хотел что-то сказать, но не решился. И в этот момент я понимаю, зачем он здесь. Затравленный вид Жукова объясняет мне все. Ах, ты! Псина подзаборная! Сжимаю кулак. Чего наделал? И еще посмел на глаза мои явиться. Ярость, холодная и слепая, накатила на меня с такой силой, что я сама удивилась. Все, что сделал Слава, унижение, угрозы, попытка придушить, затем жалкий спектакль в офисе, извинения возле института, признание, все это и многое другое, что нас связывало, померкло перед одной мыслью. Он был в той машине. Он соучастник. А может быть, даже организатор наезда на нас с Владом. И он посмел прийти сюда, где, возможно, умирает человек, которого он ненавидел. Которого люблю я. Отталкиваюсь от стены и иду к бывшему. Не думая. Просто иду, чувствуя, как поступь становится тверже и увереннее с каждым шагом. Сергей Михайлович что-то сказал мне вслед, но я не расслышала. Остановилась в двух шагах от Жукова. «Ты!» Мой голос звенит от ненависти. «Что ты здесь делаешь?» Жуков отступил на шаг назад, глаза забегали по сторонам, остановились на моей забинтованной руке, зафиксированной повязкой, опустились вниз, на носки его пыльных туфель. «Вера!» «Я!» «Мне нужно поговорить». «С тобой, проблеял». «Иди в полицию». «Пойду». «Но потом». «Выслушай меня, пожалуйста». «Мне не нужны твои разговоры», — выплевываю зло с нотками истерики. «Хватит!» «Наслушалась». «И насмотрелась тоже». «Ты хоть понимаешь, что ты натворил?» Подхожу вплотную к Жукову и тычу пальцем ему в грудь. С ненавистью чеканя каждое слово. Из-за тебя. Влад. Здесь. Как он? Прерывает мой поток ненависти. Плохо. Очень плохо. Нервы сдают, когда я думаю о Владе, вспоминаю его бледное застывшее лицо, закрытые глаза. Мне хочется зарыдать, но я не позволяю себе этой слабости. Не перед Жуковым. Отворачиваясь, отхожу от него на безопасное расстояние. Физически невозможно стоять с ним рядом. Он в сознании? Мы ничего не знаем. Врачи спасают его и до сих пор ничего не говорят. Плохо. А что ты хотел? Снова взрывает меня. Чтобы после наезда ему было хорошо? Сволочь! Убирайся отсюда. Видеть тебя не могу. И учти, Слава, я знаю, что ты был в той машине. Я молчать не буду. Все расскажу полиции. Я сам расскажу. А ты? Ты прости меня, Вера. И перед Владом извинись за меня тоже. Если он сможет простить. Может быть, он не будет писать на меня заявление? В глазах Жукова стоят слезы. Натуральные. Неподдельные. Никогда не видела его в таком состоянии. Жалкое зрелище. Но мне его не жалко. Брезгливо. Это все Гаус. Я понятия не имел, что она задумала. Это Милана была за рулем. Я просто сидел рядом. Милана. Бывшая Влада. Ну, конечно. Как я сразу не догадалась. Слава что-то говорит еще. Его слова долетают до меня сквозь гул в ушах. Но смысл их не сразу улавливаю. Милана. За рулем. Но Слава был с ней. Они действовали заодно. Оцепенение сменилось новой волной леденящего ужаса. То есть? Вы были вместе. Этот наезд – не случайность. Это что, месть, слава? Вы сговорились с ней? Почему? Я не знаю, как так получилось. Она сумасшедшая. Я не хотел. Я случайно в ее тачке оказался. Слава бормочет, не в силах собрать мысли в связную речь. Я хотел сразу идти в полицию, признаться. Но она... Она пригрозила, что даст показания против меня, вывернет с пользой в свою сторону. А если я сделаю признание? Она мне угрожает. Соучастник. И теперь он здесь, в больнице, пытается с моей помощью спасти свою шкуру. Трус. В этот момент дверь палаты Влада открылась. Вышла Анна Ивановна с мокрым от слез лицом. Она увидела нас в конце коридора, меня и Славу. Ее лицо на какой-то миг исказилось вопросом, но она быстро взяла себя в руки, отвернулась к мужу, начала ему что-то эмоционально рассказывать. «Спешу к ней, чтобы расспросить о любимом. Вера», — хватает меня за локоть Жуков, останавливая. «Я вырываюсь, с презрением смотрю ему в глаза. Что еще надо?» «Пожалуйста, скажи, что я ни при чем». «Подтверди». «Да пошел ты!» «Не хочу больше с ним разговаривать». «Если бы не я, она бы вас обоих сбила». Кричит в спину. «Чушь! Меня спас Влад». Он оттолкнул меня от себя, тем самым спас от колес машины, а весь удар принял на себя. «Анна Ивановна, подбегаю к ней, как Влад. К нему можно? Он в сознании?» Она переводит на меня заплаканный взгляд. Мне даже кажется, не сразу узнает. «Верочка! Вера! Мой сын! Он никогда больше не сможет ходить. В глазах темнеет.